Он обязан, он должен был приступить. Подходя к зданию вокзала, он стал ступать более мелкими шагами, чтобы количество шагов, сделанных им от дома, составило 1457. Такая цифра, по прежним его подсчетам, была наиболее удачная. В эти разы он всегда выигрывал. В общем, удивительного тут ничего не было. Последней цифрой была семерка, и сумма цифр составляла 17. Опять семерка. Было что-то в этой цифре особое. Резко нечетное, ни на что не делящееся, кроме себя самой, причем не только в чистом виде, но и в большинстве двузначных чисел. 17, 37, 47, 57, 67 и так далее. Особая это была цифра. Последний шаг перед ступенями, ведущими в дверь вокзала, ему пришлось сделать совсем маленьким. Даже не шаг, а какой-то шажочек получился. Но все же в конечном счете цифра была его – 1457. Пройдя широкий вестибюль с фонтаном, вокруг которого стояло несколько оживленно беседовавших французов, он поднялся по широкой лестнице с безвкусными античными фигурами на второй этаж. Он начинал всегда со средней, самой большой залы. Сердце его стучало, словно перед свиданием. Рукой он прощупывал сквозь ткань жилета монеты, чтобы убедиться, что он не потерял их. Протолкавшись через толпу любопытных, окружавших стол, он объявил, что ставит 3 золотых на импер, потому что это был нечет. Теперь он был спокоен. Главное было протиснуться через толпу этих чужих и враждебных людей. Протиснуться так, чтобы никто не оскорбил его или чтобы не показалось, что оскорбил. Не менее важным было начать игру, то есть заявить себя. Он старался громко выкрикнуть ставку и условия. Ему казалось, что в этот момент взгляды всех сидевших и стоявших вокруг стола обращались на него, и что все они думали, что он играет из-за денег, то есть из-за нужды. И поэтому он старался выкрикнуть как можно небрежнее и громче, но получалось слишком просительно, или наоборот, вызывающе. Так что опять-таки могли подумать, что у него какие-то чрезвычайные особые обстоятельства, заставляющие его играть. Теперь это было позади. Он взял удар, да еще на семерке, двойное везение и благоприятный предвестник. Он выиграл 3 золотых и поставил 6 снова на импер. И снова взял. Теперь, правда, на девятке. Надо было переходить на манки, так как пассе выходил уже 3 раза подряд. Он поставил 5 монет из выигранных 9, он брал удар за ударом на пассе, на манке, на руж и нуар, и даже 2 раза на зеро. Груда монет возвышалась перед ним. Кто-то услужливо подставил ему стул, но он не садился, чтобы не изменить хода игры. Да, он, пожалуй, и не осознал бы, что это стул и что он должен с ним делать. Все кружилось вокруг него в каком-то бешеном вихре. Он ничего не видел вокруг себя, кроме груды монет, лежащей перед ним, и мечущегося шарика, попадающего в загаданные им лунки. Он брал и брал, загребая руками выигранные монеты и приобщая их к груде, отсвечивающей золотисто-красным светом. Вершина горы, внезапно открывшаяся из-за облаков, которые остались где-то уже внизу, он находился теперь так высоко, что даже не видел земли. Все было покрыто белыми облаками, и он ступал по ним, и, странно, они выдерживали его и даже поднимали его к золотисто-красной нетронутой вершине, еще совсем недавно казавшейся недосягаемой. «Вы взяли мою монету, сударь, извольте отдать!» Услышал он чей-то неприятный скрипучий голос. Столпившиеся вокруг стола игроки